Две старухи прислуживали ему, поддерживали огонь в очаге. На углях грелся большой глиняный горшок, налитый до краев водой. Выход был завешен мехами, а снаружи заставлен ветвями деревьев. Все остальные женщины поселка вели себя в высшей степени странно. Они сидели вокруг зеленого шалаша с длинными прутьями в руках. То одна, то другая из них поднималась с земли и махала прутьями. Казалось, что они отгоняют кого-то от шалаша. Особенно усердно хлестали прутьями две старухи, стоявшие перед входом. Время от времени из глубины шалаша доносились женские вопли. Тогда все женщины вскакивали с оглушительным визгом и гримасами ужаса на лице. Неистовый вой женской толпы разносился по озеру, но он вдруг замолкал, как по команде, когда старуха поднимала над головой ладони. Тогда все молодые девушки во всю силу своих голосов вскрикивали разом магическое слово «Дабу!». Мгновение все напряженно прислушивались, пока со стороны высокого лесистого берега озера не долетало ответное эхо «Дабу!». Все успокаивались и снова садились около входа. Поселок стоял на небольшом островке, ближе к берегу, покрытому липовым лесом. Покатые склоны островка были укреплены глыбами известняка. Длинные мостки, на вбитых в озерное дно сваях, соединяли островок с берегом озера. И тут можно было заметить одну странность. Мостки посередине были разобраны. Так делали островитяне только на ночь или когда ожидали вражеского нападения. От какого же врага спасали себя жители поселка? На лесистом берегу, у самой воды, расположился боевой лагерь. Горели костры. Мужчины и мальчики-подростки сидели вокруг. Мальчики держали в руках палки, мужчины — копья, луки, пращи, каменные топоры и палицы. Когда с островка доносились пронзительные вопли женщин, мужчины пускали в сторону леса несколько стрел, иные метали камни из ременных пращей. Тотчас мальчики бросались разыскивать упавшие стрелы и торопливо возвращались с ними обратно. Эта стрельба по невидимой цели возобновлялась снова и снова всякий раз, когда крики на островке опять усиливались. Только один смуглый коренастый мужчина не принимал участия в этих упражнениях. Он молча сидел в стороне, низко опустив голову и охватив заросшие щеки руками. Это был Суэга, лучший охотник во всей округе и самый сильный среди мужчин Купиосу. Прошло еще некоторое время. Наконец маленькая горбатая старуха подошла к низкой ограде поселка и поманила оттуда рукой. Люди на берегу засуетились. Часть их сбежала к воде и начала сталкивать в воду челноки, долбленки. Четверо сильных мужчин зашли на мостки и стали накладывать на перекладину свайных устоев, снятые с них жерди. Они старательно переплели их концы гибкими ветками и только после этого перешли по ним на другую половину мостков. Вслед за ними гурьбой повалили дети, дожидавшиеся на берегу. Когда они уже перебежали исправленное место, медленно поднялся Суэга, тряхнул головой и не спеша зашагал через мост. То, что произошло, не шутя, взбудоражило все население поселка. Молоденькая Гунда, жена Суэга, родила близнецов, а это, по мнению людей ее племени, означало несомненное вмешательство невидимых сил. Неясно было пока только одно. Были ли эти невидимые силы враждебными для всего поселка Купиосу? Близнецы. Миновало 3 дня. Гунда лежала с детьми на меховой подстилке и ждала мужа. Он первый из мужчин должен был увидеть сыновей.